Глава 40. Почти эпилог. Где-то я уже это все когда-то слышал. В этом и заключается моя привлекательность, в твердолобости. Не утрируйте, Виктор Анатольевич, упрямство лишь один из факторов. Тогда второй фактор — вредность? Даже спорить не буду. Мы с Дианой сидим в шезлонгах на высоком крыльце гостевого коттеджа, спрятанного в самом дальнем уголке территории пионерлагеря. Оба укутаны в пушистые пледы, на ногах толстые вязаные носки с начесом, на треугольном журнальном столике дымится кофе в фарфоровых чашках, скучают горки печенья в вазах, рядом с ними оплывают кремовыми боками аппетитные пирожные. Только я, к сожалению, давным-давно уже наелся. Все сладости мира в этот живот не запихаешь, несмотря на его эластичность. А еще я очень хорошо выспался, и 2 суток не прошло. Организм привычно затянул коркой все царапины, восстановил силы и успокоил нервы. Пришлось, конечно, легендировать мое затянувшееся отсутствие для мамы, но это не мои проблемы. Сдается мне, что попал я в такую компанию, для которой соврать лишний раз, как за ухом почесать. И все же я не могу понять истинных причин для вашей раздражительности, уважаемый Виктор Анатольевич. Нет причин. Она это серьезно? Может, с пьяну ляпнула? Одним кофе Диана не ограничивалась. Около нее, как у взрослой девочки, стоит полупустая бутылка коллекционного массандровского вина, а на блюдечке лоснится сочный лимон, обсыпанный сахаром. Как и обещал качок Шварц. Мне, правда. Вот Диана и усугубляет сей нектар время от времени. — А почему вы решили, что я раздражен? Я в очередной раз потянулся за пирожным. — Вовсе нет, я не раздражен. Я просто в бешенстве. И не хочу ведь, а руки сами пихают мне в рот сладости. Вам очень хочется, чтобы я оправдывалась? Мне очень хочется опять проголодаться, а ваш Шварц без устали таскает мне сюда деликатесы. Диана улыбнулась и вновь пригубила ароматное вино густого темно-вишневого цвета. Помните, я вам говорила, что на вашу личность очень много поставлено? Я думал, это вы для красного словца. Правильно думали. Потому что на самом деле все еще сложнее. Но вы традиционно опять не можете всего рассказать, потому что вселенная грозит пальчиком, так? Миниатюрной вилочкой Диана отправила себе в рот ломтик лимона. Губы у нее были накрашены в тон плещущемуся в бокале вину, а тени на веках странным образом перекликались с темно-стальными тучками, которые меланхолично ползали по близлежащим вершинам под цвет ее глаз. Интересно, эта палитра сложилась случайно? Что-то мне подсказывает, что нет. Мне опять улыбнулись. Мы ведь нашли с вами точку соприкосновения, правда? Вы рассказываете мне свои гипотезы с предположениями, а я думаю, как дать вам понять, что вы очередной раз попадаете пальцем в это огромное серое небо, или решаю вообще вам ничего не давать. Если я угадал, продолжил я ее мысль. Я помню. Только если вас послушать, ни одна моя гипотеза не имеет права на существование. Может быть. Почему же она меня так бесит? Приятная во всех отношениях женщина, хоть и не очень красивая при ближайшем рассмотрении, зато умная. Жила очень долго. Видела на своем веку... Нет, не так. На своих веках видела множество интересных и уникальных людей. То есть имела все шансы обогатить свою память... знанием всех тех богатств, которые выработало человечество, ну и внутренний мир раскрасить самыми разнообразными духовными сокровищами. Но ведь бесит же все равно. Я вздохнул и постарался сменить тему с абстрактной на более актуальную. Я могу быть спокоен, что с Ириной все в порядке? Ее нашли, и с ней все в порядке. А долго искали? Как это ни странно, нет. Это и правда оказался дом на перекрестке. Ты дежурного скоординировал правильно. Повезло ей. А где Ирина сейчас? Вот в данную конкретную минуту. В больнице. А диагноз можно узнать? Можно. Ну, какой диагноз? Что с ней? Не знаю. Чем бы в нее запустить? Эклерами? Я помолчал и попытался расслабиться. Взял коротенькую примеряющую паузу. А кто знает? Мой голос звучал просто по-ангельски терпеливо. Вы можете сказать, кто знает диагноз? Может быть, ее лечащий врач? Я в раздражении откинулся на спинку шезлонга. Двоякие ощущения. С одной стороны, компашка здесь подобралась та еще. Не все их действия и поступки могут быть безоговорочно оправданы мною. Но в логике им точно не откажешь. И ответы есть практически на все мои вопросы. Точнее, не сами ответы, а полунамеки, аллегории и метафоры. Иначе тут не разговаривают. Честно признаюсь, интересно мне, хотя такой стиль общения сильно раздражает. Не все пока понятно в сложившейся общей картине, но все равно жутко интересно. С другой стороны, чем больше они меня бесят, тем сильнее тянет вернуться в родную среду. К родителям, друзьям и товарищам, к Ирине. Скучаю по всем страшно, хотя и не было меня всего каких-то пару-тройку дней. А ощущение такое, что все близкие остались в далекой прошлой жизни, той, что была до Красной скалы. А еще здесь просто уютно, за счет ненастной погоды, уединения и чистого воздуха. Да-да, даже пасмурная хмарь выглядит тут привлекательно, до такой степени, что о возвращении даже не хочется пока и думать. Но думать надо, и возвращаться надо. Говорю же, двоякие ощущения. До шизофрении. А вообще, как получилось, что инструктор горкома партии оказался именно здесь, в глуши, на ферме полудиких свиней? Приехал на автобусе. Очень смешно. Не устали валять дурака? Вы ведь поняли мой вопрос. К чему эти шуточки? Меня интересует его неожиданная трансформация фермера. Откуда у него внезапно появилось целое свинохозяйство? Внезапно? О, поверьте, мы бы знали. Вы чересчур переоцениваете возможности ваших органов безопасности. Будь так, бандеровские идеи на Украине давным-давно были бы выжжены каленым железом. Пожалели просто, проворчал я. А вы, кстати, увиливаете от вопроса. Что там с фермой? А это не его ферма. Диана посмотрела на туманные вершины сквозь вино в бокале. Красиво. А чья? Терпеливо поинтересовался я, слегка стиснув зубы. Его сослуживца по концлагерю. Он здесь прятался, что ли? Ага, прятался, пока его Полищук не нашел и не сдал как пособника фашистов. Вот оно как. А ферму, получается... А на ферму поселил сестру. Чью сестру? Опешил я. Диана с легкой жалостью глянула на меня. Вы меня, Виктор Анатольевич, порой просто умиляете. Иметь такой потенциал и задавать совершенно никчемные вопросы. Это надо исхитриться. Думаете, обижусь? Не на того напали. Чья сестра? Полищука, что ли? В смысле, Крахмалюка? Можете ведь, когда захотите. Диана вновь намочила губы в вине. Темно-красные губы в вишневом вине. Черный мускат? Этикетка развернута от меня, хотя какая мне разница? Я помолчал, осмысливая. «А дом, куда баба Дуня, крахмалючка, заманивала Ирину, он чей?» Диана пожала плечами. «Какая разница?» «Тем не менее...» «Дом записан на умершего от старости человека. Просто смерть в ЗАГСе не фиксировали. Поверьте, у Полищука такие возможности были». «И умер он тоже не совсем от старости», предположил я задумчиво. «И такие у него возможности тоже были». «Очень может быть. У него, кстати, еще есть такой же дом в центре и две квартиры, кроме той, которую Полищук официально получил от города». «Чудовище!» «А почему вы его раньше не остановили?» Диана с изумлением воззрилась на меня. «Кого?» «Полищука! Тьфу! Крахмалюка! Мразь эту!» «Да с какой это стати?» «Из соображения человеколюбия». Вы нас случайно со СМЕРШем не перепутали? Или еще лучше с тайным орденом ассасинов? Мы никому ничего не должны. Мы лишь хотим сохранить этот общественный строй. Всего-навсего. И, кстати, таких, как Полищук, по всей стране знаете сколько? Сотни. И треть из них — коммунисты. Прикажете нам самолично чистить все эти ваши авгиевы конюшни? Думаете, мы обязаны? А ваш пятый тогда на что? Это был сильный вопрос. Нокаутирующий. Очень резануло ваши авгиевы конюшни. Ну ладно, все равно не сдавался я. Не обязаны, это наши конюшни. А мешать надо было зачем? Мы, чтобы мешали? Искренне удивилась Диана. Ну уж нет, мы никому никогда не мешаем. Не наш метод, наоборот, скорее. А почему тогда вы мне подсунули татарина? В вспомнил я. «Лично вы сказали, что моя бабушка знает, кто убийца. Ведь это было чистое вранье». Диана, скучая, посмотрела на меня, потом на небо. «Что есть ложь? Тень. Разве может тень погасить солнце? Кафка из позднего». «Началось. А как вам так? Разве может солнце светить там, где уже лежит тень?» За умным видом парировал я. «Или где тучи висят над башкой?» Караваев таврический из раннего. «А еще тень любит ложиться на плетень. Это уже поздний Караваев, сидящий перед вами и недоумевающий по поводу ваших благомудростей. Просто ответьте, соврали зачем? Не стыдно?» Даша не смутилась. Даже скучать не перестала. Словно львица, случайно придавившая борзого мышонка. Вроде и еда для хищницы. Да только разве наешься? Так, на один зуб. Даже поохотиться толком не пришло. Скучно. А я и не врала. Чуть коснулась пальцами губ. Думала, не замечу, что она так зевок подавила. Или она специально сделала это движение, чтобы я заметил. Невыносимая женщина. Не врали? Окрысился я. А что, просто вводили в заблуждение? Неа. Это вы сами все интерпретировали. Я сказала тогда, ваша бабушка поможет. А поможет от знает очень сильно отличается. Вы не находите? Я нахмурился, пытаясь вспомнить тот разговор в медпункте. Что вы все юлите? Сдался, наконец, я, отчего еще больше разозлился. Смысл не меняется. Вы меня направили по ложному следу. В результате которого вы так или иначе все же вышли на убийцу. В чем вам и помогла ваша бабушка, направив вас по адресу Нарбекова. А там вы нашли значок, который и вывел вас через немецких архивариусов на фамилию Крахмалек. Дальше дело техники, что вы прекрасно и продемонстрировали. Что не так? Разве бабушка не помогла? Очень помогла, как я и обещала. У нее на все есть отмазки. Странно, если было бы по-другому, учитывая возраст, и пара десятков неучтенных перерождений. Придушенный мышонок пискнул и затих. На время, пока окончательно не сожрали. Тьфу ты, опять неприятные ассоциации. Тем не менее, Диана права. Все равно бесит. Я цапнул очередной эклер в качестве протеста и демонстративно отвернулся к лесу. Лес был сер, густ и неприветлив. И тоже вызывал нелицеприятные воспоминания, связанные с недавней ночной прогулкой вокруг скотного двора. И не только вокруг, надо заметить. «Послушайте, а группа наша засадная у церкви до утра просидела?» Диана поставила бокал на столик и еле заметно поморщилась. «Опять не о том спрашиваю. Для нее все это мелочь, пустяки, сопутствующие накладки и недостойные внимания». «Понятия не имею». «А там же человек разбился! Об этом кому-нибудь сообщили?» «Любопытно просто, каким невообразимо стихийным образом носятся у вас мысли в голове. Это действительно важно?» «Вот как у нее получается так выводить меня из себя?» «А вы мне то тыкаете, то выкаете!» В отместку слегка по-детски заявил я. «Тоже стихия в мозгах бушует? Не определились еще?» Диана кротко вздохнула, всем своим видом демонстрируя толерантное сочувствие по факту моей воинствующей непоследовательности. Тем не менее ответила на вопрос, который был раньше. «Анатолий, тот самый милиционер, которому вы очень понравились?» «Толик-алкоголик?» «Да-да, он самый. Как раз вместе с вашей группой он всю ночь и утро и весь следующий день расследовал и оформлял тот кошмарный несчастный случай. Как можно подходить так близко к обрыву в нетрезвом состоянии? Ужасное легкомыслие. А то, что он по веревке? Вы знаете, не было никаких веревок. Анатолий специально искал, искал, да и не нашел ничего. Вообще никаких следов присутствия посторонних. Ни сумки брезентовой, ни канатов с забитыми костылями, ни пучков обвязок в нише над пропастью. Понятно. Дальше можно не продолжать. Следы моего участия в тех событиях полностью зачищены. — И все-таки я хочу понять. Решительно отложил я надкушенный эклер и вновь начал крутить скользкую Диану, предварительно тщательно прожевав очередную сладость и запив ее дымящимся на морозце кофе. — Это авантюра с карабином. Вы зачем мне его подсунули? Ведь решающей роли он в моем спасении не сыграл. — Правильно. подтвердила Диана и опять отхлебнула вина. Не сыграл. Он ведь скорее меня даже подвел, толкнул на риск этого сумасшедшего спуска по канату. Кабы не эта железка, не эта потенциальная возможность использовать для спасения трос, я, может быть, стал бы прорываться в другую сторону, где не пришлось бы охреневать от прелестей высоты, через бабку Дуню, к примеру. Наверняка бы я от нее увернулся. Произнес это вслух, а про себя тут же подумалось, само собой, а вот она от своих поросят увернуться не смогла. Наверняка бы увернулся. Но, а может быть и нет. Что лучше для метания, эклеры или медовик? Во, пирожная картошка. И липкая, и компактная, и в ладонь хорошо ложится. Домой хочу. Уеду я от вас, злые вы. А ваш финт с высадкой ребенка в ночном лесу? Я упрямо стиснул зубы. Эту подставу я иначе как наблюдением за подопытной крысой и не расцениваю. Я вам что, мышь лабораторная? Вы не мышь. Вы человек, наделенный необъяснимыми свойствами. Вы, Диана Сергеевна, их еще фантастическими назовите. И назову. Вы человек, наделенный фантастическими свойствами. Я щелчком отправил в сухую траву, валяющуюся на столе, огромную крошку от пирожного. Ест тут кто-то, как поросенок. Вновь неприятное сравнение. То есть к тем свиньям собачьим меня привели как раз эти самые фантастические свойства? Прозвучало как ругательство. Только разве эту женщину можно вывести из себя подобными казусами? Скалу Красную разве можно разрушить, метая в нее голыши с пляжа? Кому, как не мне, легендарному специалисту по экстремальному скалолазанию, это может быть известно лучше всех. Диана зажмурилась от удовольствия, ловя лицом одинокий лучик солнца, на секунду выглянувшего из-за неуемно крутящихся между горами туч. Я тоже подставил щеку. Греет. Январь месяц, а солнце греет. Чистота эксперимента, неожиданно произнесла Диана, не открывая глаз. Я передала тебе карабин, чтобы определить одну тенденцию, тем самым смазав определение другой, гораздо более важной. А это так и задумывалось? Опешил я. Именно так вы все и распланировали? Нет, конечно, беспечно отмахнулась эта невыносимая женщина. Жалко тебя просто стало. Меня? Вам? Именно мне. А чего здесь такого? Да ничего. Пожалел волк кобылу. Диана открыла глаза и внимательно посмотрела на меня. Потом улыбнулась, откинулась на спинку шезлонга и вновь продолжила щуриться на солнышко. На небе действительно стали появляться редкие бледно-голубые просветы между тучками. Все больше и больше в разных местах. Все намекало на скорую ясную погоду. Здесь эти вещи происходят в считанные минуты. Зашел в дом во время дождя, выпил чаю, вышел солнце. Иногда и чай не обязателен. «Да, это была моя слабость», — легкомысленно заявила Диана. «Ты бы и так выкрутился из неприятностей около разрушенной церкви, но мне хотелось дать тебе еще один шанс на спасение». «Доброта ваша, миледи, границ не знает». К тому же важно было понять, как твои необыкновенные свойства коррелируются с привнесенными благофакторами. То есть, стану я на самом деле использовать карабин или нет? В точку. А то, что я его все же использовал, да к тому же остался жив при этом, вам, экспериментаторам хреновым, так и не дало абсолютно стерильной картины, как же я на самом деле буду корячиться под страхом смерти. Так? И поэтому вы меня забросили к свиньям, одна из которых оказалась человекообразной. Диана грустно вздохнула. — Зачем вы обижаете животных? — Так я прав? — И да, и нет. — Прекратите! — взбеленился я. — Что вы крутите постоянно? Нет других объяснений всем этим вашим диким маневрам. Вы специально выкинули меня ночью черт знает где, чтобы усложнить стартовый фон, чтобы вычислить, куда же я пойду, найду ли ферму. А как я буду свою задницу спасать между обрезом и клыками? Правда ведь интересно? Правда, совершенно серьезно ответила Диана. Ты даже не представляешь, насколько правда. А я? Вновь опешил от этого невиданного цинизма. А как же мои чувства, ощущения, мой ужас перед всем этим? О чем я даже словами не хочу говорить лишний раз, чтобы заикой не стать задним числом. Вы совсем, что ли, охренели? Все слова закончились. А метать пирожные в это равнодушное лицо — это слишком по-детски. Эксперименты они ставят. Над людьми эксперименты. Где-то я уже это все когда-то слышал. Слышал, как тоже когда-то ставили себе опыты над людьми, экспериментируя с человеческим материалом, и тоже находили тысячи причин для обоснования собственного кретинизма. И все равно кончили хуже, не придумаешь. Хоть след свой вонючий в истории человечества все же оставили надолго. Полещу к вам в пример. Можно, конечно, в наши дни опять попытаться поменять плюс на минус, можно переписать отдельные исторические события, да что там, вообще всю историю перелопатить в фарш. А вот генетическую память людей все же не перешибешь. Рефлексов на кровь, ставших уже безусловными, не подменишь. Кое-что важное навсегда уже зашито в код выживаемости человека, как ведущего представителя всех живых существ. И звучит этот код-дуалист вот так. Человеколюбие должно быть сильнее человеконенавистничества. Упрощенно, любовь сильнее ненависти. Знакомо? Вызывает ассоциации? Именно так и не иначе. Если нет, сдохнем как вид. Вымрем как мамонты. И все равно, вопреки инстинкту выживания и элементарному здравому смыслу, этот волшебный код раз за разом упорно пытаются искорежить. А сам процесс ломки выглядит как расчеловечивание, как возвращение в сознание цивилизации гомо-сапиенсов приоритета ненависти. Да-да, именно это и происходит сейчас, в 21 веке, на обломках моей страны. Не так? А как тогда расценивать вездесущую подмену понятий и выхолаживающий сквозняк антиморали из окон Эвертона? Однополые браки, говорите? Глобализм экономики? А чего плохого в замирении ветеранов СС и Красной Армии? А чего плохого в том, что ребенок 10 лет может сам себе выбрать пол, гендер по-новомодному? А почему бы церковь, скажем, этот вековой оплот морали и традиционализма, не расколоть в пух и прах, если этого требует сиюминутная политическая конъюнктура? А почему бы новой церкви не благословить гомофилию с педофилией? Ведь людям так это нравится. Гендероносцам. Пусть и не всем, но все же. Нельзя же, оказывается, обижать меньшинства. Защищать их болезных надо. Даже в ущерб основному человеческому большинству. Великого ума идея. А почему бы вообще не запретить думать, дабы не нарушать гражданских прав и нежных чувств дураков? Их же меньшинство. Или... Да нет, пока я надеюсь, что это так. И ко всему прочему, раз пошла такая ломка, почему бы между делом не залить кровью мою родную Украину по капризу забугорного воротилы, руками местных прикормленных денежных мешков и продажных политиканов в обнимку с раннеполовозрелыми недоумками? Да еще и при использовании химеры национального превосходства, которую с радостью подхватят недобитые из гуманистических соображений всякие полищуки-крахмалюки и их воспитанники. А их много осталось еще на земле. Ох, как много! Права Диана. И все эти перечисленные инновации молодого века, заметьте, все это вкупе направлено лишь только на одно, на расчеловечивание, на глобальное латентное уничтожение личности, семьи, традиционных социальных структур и отношений, на возвращение человеку прежних, давно забытых и отброшенных цивилизацией звериных инстинктов, на пропаганду и героизацию ненависти. Человек человеку волк. Своя рубашка ближе к телу. Каждый сам за себя. После нас хоть потоп. Продолжать? Слава нации. Смерть врагам. Еще немного и каждому свое. Императивы уже созданы. Методики отработаны. Технологии обкатаны и продолжают обкатываться на площадях и майданах не до революции всех цветов радуги. Вы еще за радугу ответите детям. А пока вперед, к темному и туманному будущему. И кто-то уже начинает подозревать, что вовсе не с нами Бог. Другой кто-то с нами. И это его шаловливая лапа со скрежетом и завываниями царапает нам зловещий маршрут в никуда, в небытие. А с чего все началось? С пустяка, с компромисса с самим собой, с уступки и соглашения с собственной совестью. Где промолчать, а где и не заметить? И вообще, ведь цель оправдывает средства. Разве нет? Ну, скажет кто-то, если цель грандиозна, а средства не очень уж преступны, согласитесь только. Согласились уже? Тогда хлоп, и стали вы, дорогуша, уже чуть-чуть беременным. Поздравляю. Теперь можно и цель выбрать попроще, и средства покровавее. Потому что все, поезд ушел. Защитный код дуалист в человеке надломлен. Да и не такой он уже и прочный оказался на поверку. Какая к чертям любовь? К чему эти сопли? Ненавидеть, ведь оно проще. Инстинкты звериные, где вы? Можете возвращаться с гиканьем и факельными шествиями в усыхающий до размеров грецкого ореха мозг. А человек уже чуть-чуть, самую малость, не совсем человек. А не человек это кто? Это нелюдь. Как ни крути философскими умозаключениями. Вот такого нелюдя я совсем недавно и повстречал на свою голову. И повторений что-то больше не хочется, даже если новый не человек прекрасен, как английская принцесса. Нелюдь, сверхлюдь, какая разница? Те же яйца, только в профиль. Внутри все клокотало. Вроде так все пристойно начиналось. Чаек, кофеек, печенюшки. Пусть и опошленные слегка флешмобами американской леди Нуланд. Пироженки тут разные натаскали. Природа, ландшафты. А вот изнутри просто лезет наружу неуправляемое бешенство. Слепое и малообъяснимое. Наверное, потому что очень скоро все это мнимое благополучие вокруг посыплется. И не только здесь, в горах. Во всей стране. И 10 лет не пройдет, как повылазят из своих щелей недобитые полищуки-крахмалюки, и люди научатся к своему собственному изумлению ненавидеть по-настоящему. А ведь сейчас, в этом времени, еще ничего не поздно. Грядущий обвал можно лишь предугадать по отдельно скатывающимся в пропасть безобидным камешкам. Но ведь я-то могу и не угадывать. Я точно знаю, что обвал будет. Свершится акт агрессии против главного защитного кода человеческой цивилизации, против человеколюбия. И пока это обратимо. «Так говорите, вам нужен помощник, чтобы изменить будущее?» Мрачно спросил я Диану прямо в лоб. «Хватит экивоков. Нечего тут юлить и жрать пирожное». «Да, только не сейчас. Не скоро еще». «Мне пофиг, я согласен». Отбросив от себя плед, я встал с шезлонга. «Где моя одежда?» «Уже уходите?» «С радостью. Надоело мне здесь прохлаждаться. А вы, пока это ваша скоро не наступила, катитесь-ка на все 4 стороны». Конец.